Валентина Петровна. Hello. Yeah. This is the president of United States, Barack Obama. Это Белый дом на проводе. Давай по-русски хуяч. Белый дом, Вашингтон, США. Это вы, Вашингтон? Чё тут Белый дом, ёбнутая тварь? Это я, Белый дом, президент Барак Обама. А, Обама! Обама, президент United States, Соединённые Штаты Америка. Соединённые Штаты Америка. Америка, президент. Я, Обама. Ага. А это вы, Валентина Петровна? Я, Обамчик, я. А Носова? Она. Наша разведка... Обамчик из 217-й квартиры. Наша разведка, ЦРУ... А? Я говорю, что ЦРУ доложила мне, что вы кормите сепаратистских кошек. Чего? Вы кормите сепаратистских котов. Котов кормлю? Да. Кормлю. Оказываете поддержку террористам. Котам. А что? При чем тут террористы? Эти коты, объявленные правительством Соединенных Штатов Америки террористами. Кошки стали террористами? Да, yes. А вы их кормите? Как эта кошка может стать террористом? Вы поддерживаете котов-террористов. Котов-террористов? А почему они... Сиски стали террористи. Потому что так считает Белый дом и правительство Соединенных Штатов Америка. Что Америка? Мы так считаем, что коты террористы. Почему они стали террористами? Потому что вы их поддерживаете. Да. А при чем тут терроризм? У них что, бомба, блядь? Они умеют бомбы поднимать! Стрелять из оружия умеют! Давно ёбнулся-то, блядь! Это коты террористы. А вы их кормите. При чем тут коты? Коты есть коты! Но вы же кормите кошек. Кормлю! Вот вы поддерживаете террористическую организацию коты Аль-Каиды. Коты стали террористами? Как это коты могут в войне участвовать? Ты что, их надрессировал, что ли? Есть известный российский лидер террористов Юрий Куклачев. Do you know Юрий Куклачев? Знаем, он учит котов. Это главный террорист котов. Куклачев? Вчера они там стал. Да. Да он их учит в цирке выступать. Едина мать, что несешь-то? Коты-террористы угрожают Америке. Да хуй с ним, с вашей Америкой, ёбаной. Валентина Петровна? Да? Что вы говорите, Америка? Её никто не победит! Она сильная! Вы финансируете террористов-котов. Ну и что ж, раз кошки стали террористами, ничего не сделаешь. Вот как надрессировал их Куклачев. Валентина Петровна, мы против вас с сегодняшнего дня ввели санкции. Чего-чего? Правительство Соединенных Штатов Америки ввели санкции против вас. Чего она просит? Америка против Валентина Петровна. Ну-ну! Мы вводим санкции против вас. Да? Да. Когда это запрещалось кормить кошек? Нет такого закона. В Америке есть такой закон. Нам американских законов похую. У нас свои, а у них свои. Но я Барак Обама, я президент мира. Ну и командуй своей стране, а в нашу-то со своим хуем не лезь. Завтра к вам в квартиру... К нам не лезь, Небена Мать, сам у себя командуй. Завтра к вам в квартиру будет направлен 6-й флот США. Да? Да. Сильно сказано. Мы будем бомбить всю Войковскую. Чего? Будем бомбить Войковскую. Войковскую бомбить будешь? Да, да. Тебе Путин побомбит. Он, знаешь, атомную бомбу против тебя пустит. Мы потребуем выдать вас нам, Соединенным Штатам Америки. Что Америки? Путин отправит вас к нам. А мы будем зачем? Вас судить. А, чтобы убить, Путин меня к вам вышлет? Да, да, да. Вы главный. Вы и Юрий Куклачев главные террористы. Да. А давно ты ебнулся-то, блядь? Я президент Соединенных Штатов Америки. Да тогда какой ты хуй президент, еб твою мать? Ты хуй из 218-й. Валентина Петровна, мы вводим против вас санкции. Даня, наползал. С сегодняшнего дня вам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. А я туда и не рвалась никогда, блядь. Никогда вы не попадете к нам. Хули мне там делать, что я там забыл-то, блядь. Туда билет хуй знает сколько стоит. С сегодняшнего дня вам запрещается пить Кока-Кола. Почему? При чем тут вода-то? Потому что я так сказал, президент of United States. При чем тут Кока-Кола-то? Вы больше не имеете права пить Кока-Кола. А при чем тут Кока-Кола и Америка? Это санкции, санкции. А санкции? Да. Вы к нашей воде хуй-то не имеете дотронуться. Вы будете пить только Буратино. Буратино? Да, Кока-Колу больше не будете пить. А я ее никогда не пила, я газировку обычную пью. Еще вам запрещен вход в Макдональдс. А хули там делать-то? У нас и денег на такой магазин нету. Вам нельзя больше кушать Макдональдс. А мы там и не бываем, у нас денег нет на Макдональдс. И мы запрещаем вам покупать автомобиль марки Шевроле. Ой, Ебена Мать, на пизду, что ли, ты мне продашь? За пизду, что ли, Шевроле продашь? В кармане-то у нас шевелится, блядь. И вам запрещено до конца жизни использовать американские доллары. А нахуя они нам нужны? Валентина Петровна. Алло. Да. Я очень расстроился. Да. Я не знаю, как вас победить, Валентина Петровна. Да, один меньше будет, один подохнет, на земле свободнее будет. Дайте мне совет, как победить Россию. Чего? Дайте мне совет, как победить Россию. Россию победить? Да, посоветуйте мне. Я России буду советовать, чтоб тебя победили, вашу Америку. Что мне делать? Путину будут подсказывать, как уебать Америку. Что мне теперь делать, Валентина Петровна? Нихуя меньше высовываться. Со мной никто не дружит в мире. Да нахуя ты нужен, сильный, блядь? Все кулаками размахиваешь. А наши кулаки посильнее ваших. Как мне теперь дальше жить? Не сможешь жить, подохнешь. Ой, Валентина Петровна, ёбаный рот. Что мне делать? Умирай, раз жить не умеешь. Валентина Петровна, пойдемте к нам на работу в ЦРУ. Чё я там забыла? Вы будете вице-президентом of United States of America. Хули я там забыла? Я свою Россию люблю, блядь. Как же нам теперь победить Россию? Я люблю свою Россию и обожаю Путина. Ай, наверное, я не смогу вас победить. Нет. Ладно, прощайте, Валентина Петровна. Бай-бай. Бай-бай.